старший лейтенант Юрий Смоленцев, Брюс. То же место через полсуток. «Шевели ластами, тюлень долбаный!» Так и хочется рявкнуть, но нельзя, поскольку во рту загубник, а ластами мы так шевелим. Тащим за собой не трос, а линь, тонкий, легкий, только выдержал, зараза, когда дернет. Со мной в паре Мазур, Мазур, я чуть не охренел, когда это в списке увидел. «А тебя не Кирилл зовут?» «Нет, Константин, товарищ лейтенант. Старшего мне только что дали за педсама». «Да так, боец, просто знал я одного, Кирилла Мазура». «Конечно, знал, Пиранью Бушковскую читая. Может, и вырастешь ты в акулу лет через 10, если живой останешься. А пока что ты и на акуленка не тянешь, салага. Ну, не дергайся ты под водой, устанешь, и, что важнее, быстрее расходуешь кислород». Слева Влад, справа Андрей. Тоже каждый в паре с местным. Рябой и командир остались в резерве, ну, мало ли что. Тем более, надо кому-то из-за снайперов поработать. Наши все же лучше владеют, что ВСС, что СВУ. Снайперы не только для подстраховки, но и пристрелять оружие через водную преграду в конкретных метеоусловиях, когда начнется. Надеюсь, фрицев не всполошат пара лишних жмуров в траншее. Хоть с компасом местные не путаются, и с часами. Не зря, выходит, мы с ними вместе ныряли. Кстати, напарники приказ имеют. Если со мной, с Владом, с Андреем чего случится, прицепить тело к тросу, дать сигнал на эвакуацию и самим назад, не геройствуя, прижимаясь ко дну. Наши по всему берегу предупреждены, что из воды могут лишь свои вылезти, оказать помощь, прикрыть огнем. Но, надеюсь, отойдем штатно. И удочки наши на рыбку, а не нас самих. Время. Тоже, кстати, отрепетировано на ближнем водоеме с этим самым линем. За сколько можно эту дистанцию одолеть? Рябой плыл, чтобы мы отдохнули. Вот он, фрицевский берег. Мы не выходим. Ждем у дна. Где рыбка? Ну вот, наверху, похоже, началось. Алярм! Тревога! От русского берега сразу 10 больших лодок. В каждой человек по 20. Разведка боем? Фрицы, подъем! Занять позиции, огонь из всего, что стреляют. Пулеметы, винтовки, даже шмайсеры. Вот только с минометами облом. Только начали, как сразу русская артиллерия засекла, давит не траншеи с пехотой, а тяжелые огневые средства. Не хватало еще, если лодки быстро слишком разобьют. А нам неохота всплыть глушеной рыбой. Стреляют. Да когда же это кончится? Ребят жалко, хотя знали, на что шли. И всего их 10, по одному на каждой лодке. Остальные — чучела. Но ночью на дистанции хрен отличишь. И палки, как винтовки, торчат. Но время же. Вблизи увидеть можно, что лишь один человек гребет на корме, сидя. И как гребца назад через всю Неву плыть? Вода все ж холодная. Хотя не только добровольцев отбирали, но и тех, кто плавает хорошо. И пробковые пояса дали каждому. Зарево даже под водой видно хорошо. Совушки наши, У-2, прилетели с напалмом. Вдоль берега строем задача была поставлена. Берег полить от сих и до сих. Вот только в воду, не дай бог. Слышал, запустили здесь производство. Не просто бензин с загустителем, а подлинно адскую смесь. Если неорганический окислитель добавить и еще что-то, да будет гореть даже без воздуха, а при тушении водой лишь вспышка, взрыв и еще жарче. И куда же податься фрицам из траншеи? Сейчас рыбка пойдет, только успевай хватать. Человек по природе огня боится, и от огня бежит, если он не профессиональный пожарный или псих-пироман. Помню, было у нас в учебке такое зверское упражнение. Тебе надевают толстый бушлат, плескают на спину что-то напалмоподобное и поджигают. И ты должен быстро упасть и плотно прижаться спиной к земле. Тогда погаснет. Мандраж, конечно, но если правильно сделать, не обжигает ничуть. Ну и солдатик рядом с огнетушителем наготове и санинструктор, как положено. И вдруг один из молодых, вместо того, чтобы падать, бежит и орет, голову потеряв. А за ним пожарник с огнетушителем догнать не может, а пламя разгорается. Сейчас 200-й будет, даже не 300-й. Это горючая гадость и вязкая, и липкая, и текучая. Сколько процентов ожога смертельно, а у нас в части всяких медицинских ухищрений нет, пока до госпиталя довезем. А ведь все было объяснено и показано, и проинструктировано. И не первый раз такое было. Если предупреждали категорически, что не бежать ни в коем случае. Но страх сильнее, и крыша съехала. И тут выскакивает паренек из второго взвода наперерез, как в американском футболе, врезается в бегущего, сбивает с ног, прижимает к земле. При том, что сам не в бушлате, а в обычном тонком хабе. Хорошо, хоть пожарник не зевал, подбежал и струю на обоих. Парню из второго взвода, как из госпиталя вышел, повезло, чуть лишь обгорел. Благодарность от командования и 10 суток отпуска домой. Ну, а того Горелого, как оклемался, и спецуры списали. Рассказывали, что на новом месте к нему все же прилепилась кликуха «танкист». Я это к тому рассказываю, что когда не один маленький пожарчик, а стена огня совсем рядом, и река тут же, да у кого тогда крыша съедет, как у того парня. И сколько фрицев в воду бросятся с перепугу. Ну, а мы тут, как самы, под берегом ходим. Ну вот, ноги нарисовались, глубже, по пояс, по грудь. Мазур, работаем. Рукопашка в воде свои особенности имеет. Не ударит тут резко, как в карате. И невесомость, опять же. Но вот выбивание опоры с рычагом на ноги работает почти как на суше. Ну, а удушающий захват совсем без разницы. Тут главное не перестараться. Нам же язык нужен, а не труп. От, трепыхаться перестал. Мазур молодец. Пока я фрица душил, ему на руки 8-ку линевую. Этот узел еще наручники называют, если свободные концы закрепить или намертво связать. И все под водой. На поверхности не видно ничего, кроме бурления какого-то. Хотя подсветка хорошо горит. Только вопли не слышу и запаха не чувствую. Да и то легче. Сигнал. Опа! Понесло фрица к нашему берегу. А ведь лебедку так и не достали. Прислали, правда, не солдат, а матросиков. Взвод целый. Во главе с главстаршиной, сверхсрочником. Мне после рассказали, как он орал на своих. «Ходом, ходом! Шишка, забегай!» Как на довоенных шлюпочных учениях. Для сухопутных поясню. На флоте принято канат тянуть не руками, перебирая, а на плечо и бегом. Но места на палубе мало, не разбежишься. Потому, встретив препятствие, головной шишка должен быстро бросить и забежать в конец строя. Ну, а шишкой тогда следующий. И шлюпки на довоенном флоте поднимали только так. Ну и нам тут делать больше нечего. Помощь никому не нужна. Не было у берега взрывов, мин или гранат. Стрелять даже сквозь метр воды под углом с берега бесполезно. Ну а что напуганный в усмерть фриц мог в рукопашке под водой одолеть тренированного боевого пловца? Не смешите. У меня больше всего опасения было, что в итоге три дохлые тушки доедут. Ну, хоть одного-то откачаем. Назад по компасу и возле дна не хватало еще под шальную мину. Помнить, что взрыв в воде большей частью вверх идет. Вернулись в порядке. На том берегу еще горело, причем достаточно хорошо. Если и не языка, то головняк хороший фрицам мы устроили. И следов не осталось. Напугались, бросились в воду, утопли. Как снаряжение сняли? Вопрос первый. Сколько? Что? Тьфу! Что фрицы все живые, это очень хорошо. Наших с лодок сколько выплыло? Пятеро всего. Ну, простите нас, мужики, но действительно, было надо. После узнали, что еще один жив на наш берег вышел, сильно правее, течением снесло. А троих даже тел не нашли. Один в лодке остался, ее тоже к нашему берегу прибило, а там тело с пулей в голове. И еще четыре лодки нам вернулись с одними лишь простреленными чучелами. Две лодки, вырвавшиеся дальше всех, унесло к тому берегу. Вот фрицы сначала удивятся, а затем обозлятся, поняв, что их провели. Но, надеюсь, главного не поймут, решат, что русские просто решили сделать им большую огненную бяку. Причем с одной из них гребец спасся, переплыв почти всю Неву. И три лодки, надо полагать, утонули. Еще сбили двух кукурузников, беспорядочно стреляя вверх. А много ли фанерным бипланам надо? Экипаж одного спасся, дотянув почти до нашего берега и добравшись вплав. А вот другому очень не повезло поймать пулю на боевом курсе. Самолет превратился в огненный шар, даже не долетев до земли. Потери фрицев же, по самым грубым прикидкам, не меньше батальона. Рябой даже не стал писать себе в счет тех двоих, которых он успел все же уложить, пристреливая винторез. Снайперская стрельба через реку свои особенности имеет. Надо знать, какие поправки принять. Пригодится нам на втором этапе. Андрюха крыл своего напарника. Ты как нашему фрицу руки связывал? Это надо додуматься за спиной. И когда его тащили, вышла настоящая пытка на дыбе. Фрица не жалко, но он до сих пор пребывал в отключке. То ли наглотавшись воды, то ли от болевого шока, но вроде дышал. Ну что, первая часть дела сделана. Можно и отдохнуть.